Боль снова сделал то, что ему велели. Присаживайся. Вот так, хороший мальчик. А теперь слушай меня внимательно. Боль слушал, не перебивая. Он не задавал лишних вопросов, потому что и так знал, что она права. Она всегда была права. Когда она закончила, Бойль встал и принялся нервно расхаживать по комнате, поглядывая на телефон. Ему не терпелось поговорить с Ричардом, но тот строго-настрого запретил звонить ему на мобильный. Бойль понимал, что следует дождаться приезда Ричарда и изложить ему новый план действий, но у него не было сил ждать. Бойль сгорал от нетерпения. Ему нужно поговорить с Ричардом немедленно. Бойль поднял трубку и набрал мобильный Ричарда. Ричард не отвечал, и тогда Бойль перезвонил снова. Ричард взял трубку только после четвертого гудка. Он был не на шутку взбешен. «Я же говорил тебе, никогда не звонить по этому номеру!» «Мне нужно срочно с тобой поговорить», — сказал Бойль. «Это очень важно. Я перезвоню». Ожидание обернулось для Бойля настоящей пыткой. Он раскачивался на стуле, взглядом гипнотизируя телефон в ожидании звонка. Через 20 минут Ричард наконец-то позвонил. «Мы можем повесить Рэйчел на Славика», — начал Бойль. «Каким образом?» «Славик является членом арийского братства. Когда он жил в Арканзасе, вообще не рука Господня, то напал на 18-летнюю девушку, но у него ничего не вышло, и сидеть бы ему в тюрьме, да только девушка не смогла его опознать. К тому же его там учили обращаться с оружием. Он даже одно время работал у них в оружейном магазине». А еще он закладывал взрывчатку в церкви для черных и синагоги. К чему ты это рассказываешь? Я все и так прекрасно знаю. Славик планирует организовать свое подпольное движение здесь, в Хэмпшире, — сказал Бойль. Я был у него. В гараже у него хранятся бомбы, а в подвале целый склад самопальной взрывчатки, пластиковые бомбы. Чтобы добраться до Рэйчел, мы можем воспользоваться ими и устроить небольшой переполох в госпитале. Ты хочешь взорвать госпиталь? Взрыв моментально вызовет переполох. Люди подумают, что это дело рук террористов, в памяти еще свежи события 11 сентября. И пока все будут в панике метаться туда-сюда, мы сможем проскользнуть незамеченными и убить Рэйчел. Предлагаю подмешать в капельницу что-нибудь, что вызовет остановку сердца. Тогда смерть не будет выглядеть насильственной. Шприц можно оставить в доме Славика, и тогда никто не усомнится в его причастности. А где сейчас сам Славик? «Уехал на выходные в Вермонт, вербует участников для своего движения», — сказал Бойль. «На его стареньком Порше все еще стоит наш GPS-датчик. Глобальная система навигации и определения положения. Если хочешь, я могу тебе сказать, где он находится в настоящий момент». Ричард ничего не ответил. «Хороший знак, значит, обдумывает предложение. Если мы подорвем госпиталь, то не только убьем Рэйчел, а подключим сюда еще и ФБР, — сказал Бойль. Как только они идентифицируют цепочки ДНК Славика по Кодайс, так моментально примчатся сюда, чтобы забрать дело себе. Насчет этого ты прав. Если информация о Славике просочится в СМИ, они устроят федералам веселую жизнь. Можно будет воспользоваться ситуацией и избавиться от Дерби Маккормик, обставив это как несчастный случай. У меня уже есть кое-какие соображения на этот счет. Если мы за это возьмемся, тебе придется переезжать, и чем быстрее, тем лучше. Я и так собираюсь это сделать. Подумываю о том, чтобы вернуться в Калифорнию. Тебе нельзя возвращаться в Лос-Анджелес. Ты все еще числишься там в розыске. Я больше склоняюсь к Ладжоула. Хочу осесть там в местечке поприличнее. Мы к этому еще вернемся, но позже. Дай мне приехать. «А что насчет Кэрол? Можно я оставлю ее себе?» «Пока да. Но из камеры ее не выпускай». «Я дождусь тебя», — сказал Бойль. «Поиграем с ней вместе». Глава 24. Дарби устроила в своей старой спальне что-то вроде временного рабочего кабинета. На месте, где раньше была кровать, теперь стояло отцовское кресло у окон, выходящих во внешний двор. Уходя с работы, Дарби сделала копии снимков и заключения экспертов. Она приколола снимки на пробковую панель прямо перед собой и устроилась на стуле разбираться с уликами. Некоторое время она еще слышала, как тикают старые дедушкины часы внизу и как посапывает во сне мама, но скоро, целиком погрузившись в материалы следствия, перестала замечать что-либо вокруг. Спустя 2 часа голова ее была забита информацией до отказа, мысли путались. Она решила ненадолго прерваться и спустилась вниз сделать чаю. Время близилось к 11. Ящик с одеждой так и стоял у двери. Среди вещей она увидела розовый свитер —